«Да, девочка моя, Бротосу конец», — задумчиво повторила Нанобу-руку, глядя на экран своего компьютера. «Я даже не предполагала, что все окажется так легко. Стоило Шанго исчезнуть из города, и полиция уже делает в квартале все, что ей нужно. Ты глупа, как пробка оба, но вот моя Эвинья уже начинает понимать. Впрочем, и она ничего не сможет сделать. 15 семян и Рока уже погибли. И будь ты проклята оба вместе с этим ножом Агуна, который ты додумалась закопать под последнее дерево. Если бы не он, и Рока был бы уже мертв. А теперь? Теперь я должна призвать и Ямия Шаронга. Видит Бог, я этого не хотела. Ничуть не хотела. Но у меня нет выбора. Нет, нет». Задумчиво произнеся все это, Донна Нана постукивала ногтями с лавандовым маникюром по стеклянной столешнице. Левая рука ее в это время методично перебирала четки из раковин каури, похожих на кофейные зерна. Щелк, щелк, щелк. «К тому же, нужно расплатиться с Абалуи. Он выполнил мою просьбу. Болезнь косит людей в Бротосе. Мой сын получит свою девочку, он это заслужил. А Эвинья сильно облегчила мне задачу, притащив эту Габриэлу прямо в Баию. Но это после, после. А сейчас?» Не договорив, Нанобу-руку порывисто встала из-за стола и вышла из кабинета. Секретарша в приемной подняла голову. «Вы уходите, Донна Карейра?» «Да, Мария. До завтра меня не будет. Со всеми вопросами обращайтесь к Дону Ашала. Если будут звонить из мэрии насчет Бротоса, говорите им, что подготовительные работы уже начались». БМВ Донны Карейра летел по улицам Баии, устремляясь за город. Сразу за Кабулой начались сертаны, поросшие редколесьем, болотца, тростниковые заросли. Сертаны – внутренние засушливые районы северо-востока Бразилии. Здесь почти не было машин, лишь дряхлый рейсовый автобус с деревенскими жителями, кряхтя, содрогаясь и отчаянно пыля, полз вверх по холму. Оставив автомобиль на обочине пустынного шоссе, Нана пешком углубилась в Каатингу. Она шла и менялась каждым шагом. Дорогой офисный костюм цвета лаванды становился широким лилово-белым ира, складками спускающимся до земли. Складками спускающимся до земли. Ира. Свободная женская одежда африканской народности Йоруба. Четкие из каури стали цепью апеле, спадающие, как ожерелье, с шеи Ариша Нана. Фиолетовая повязка скрыла волосы. Лицо цвета терракоты напоминало жестокую маску. Холодно, жестко сияли впадины глаз. Плотно сжатые губы казались каменной складкой древнего ландшафта. Нанобу-руку шла и шла, и впереди уже показалась желтая линия полувысохших болот, поросших тростником. В воде бродили белые цапли, то и дело они резко опускали клювы, выхватывая из воды лягушку или рыбу, и, запрокинув головы, судорожно заглатывали добычу. При виде Нана они не прервали своего занятия. Та улыбнулась, увидев птиц, подобрала полы своего одеяния и пошла дальше по щиколотку в воде. Когда же вода поднялась до ее колен, Ариша остановилась. Подняла руки, выпустив из пальцев подол одежды, и ее ира широким лиловым кругом лег на воду. «Адже и Ями Ашаронга, я, Нанобу-руку, та, что знает, прошу твоего времени. Будем полезны друг другу. Твой брат Ирака вернулся к людям». «Адже, ведьма, Ями Ашаронга, колдунья с головой птицы, сестра Ариша и Рокко. Обитает в мире эгунов, духов, но время от времени выходит оттуда, чтобы найти своего мертвого ребенка. Согласно мифологии Йоруба, человеческие дети убили ребенка Ями Ашаронга, и с тех пор она мстит счастливым женщинам, имеющим детей. Ями Ашаронга подвластны все птицы, которых она использует для убийства. Цапли, их было несколько сотен на этих гниющих болотах, повернули головы и, хлопая крыльями, с шумом поднялись в воздух. От сквозняка закачались стебли тростника, парусом взметнулось одеяние Нана, закачалась ее бисерная вуаль. Черные впадины жестких глаз Ариша следили за тем, как стая цапель мечется над водой, и в мельтешении крыльев проявляется сухой, укутанный в белое силуэт изможденной женщины. Ямия Шаронга неподвижно стояла по колено в воде. Желтые безумные глаза, не мигая, смотрели на Нана. Сквозняк еще шевелил седые редкие волосы ведьмы. Скрюченные морщинистые пальцы перебирали рукоятку клюки. «Мое почтение, Адже!» — медленно, вежливо сказала Нана. Сдержанно поклонилась, ведьма не ответила ей. Цапли, пронзительно крича, кружились у нее над головой. «Ариша Ирока вернулся в свой дом. Сейчас он очень слаб. Для тебя не составит труда уничтожить его. Если ты убьешь Ирока, я дам тебе ребенка. Слышишь ли ты, Ямия Шаронга? После смерти Ирока ты получишь ребенка из моих рук. Даю тебе в том слово Нана-Буруку». Ямия Шаронга, не отвечая, смотрела в лицо Нана пустым и страшным взглядом сумасшедшей. Нана выдерживала этот взгляд из последних сил, стараясь не показать охватившего ее смятения. Выдержка ее уже была на исходе, когда ведьма открыла огромный рот, резко вскрикнула по птичьи. Стая цапель, шумя крыльями, опустилась на воду, и белая фигура исчезла. Птицы, сложив крылья, как ни в чем не бывало, принялись снова вышагивать в воде. Нана-Буруку закрыла глаза, чувствуя, как стала мокрой спина под одеждой. Медленно, с достоинством, сделала несколько шагов назад, но птицы больше не обращали на нее никакого внимания. И Нана, то и дело украдкой оглядываясь через плечо, давя в себе нестерпимое желание побежать, пошла через болото к оставленному на шоссе автомобилю. Ее сотрясала дрожь. По лицу бежали струйки пота. «Будь ты проклят! Будь ты проклят, Ирока!» — бормотала она, спотыкаясь на вылезающих из сухой земли твердых корнях каатинги. «Будь ты проклята, моя мать! Вот чем приходится заниматься! Ашала, будь ты проклят! Ты никогда, никогда не мог меня защитить! Ты пил мою аше, как кровь, и плевать на меня хотел! Будь ты проклята, моя сестра! Если бы я знала! Если бы я только знала!» Близнецы не переставали вопить ни на миг. Стоило Ашун дать грудь одному из них, как тут же принимался реветь другой. В маленькой комнате на втором этаже было душно, старый кондиционер отважно гудел, но не справлялся с густой декабрьской жарой. Ашун, заплаканная и измученная, ходила от стены к стене то с одним, то с другим малышом на руках уже несколько часов. Волосы, выбившиеся из узла, падали ей на лицо. Ашон не убирала их. Ее потухшие глаза смотрели прямо перед собой, без чувств, без света. Несколько раз она слышала, как осторожно стучит в запертую дверь жена Инна. Но заставить себя открыть дверь Ашон так и не смогла. В сумерках над черепичными крышами Пелауринья взошла луна. Ее холодный свет вкрадчиво скользнул в комнату. Близнецы совсем обессилели от крика и теперь лишь жалобно попискивали. Ашун на цыпочках подошла к развороченной постели, осторожно опустила на нее малышей. Выпрямилась, закусив губы и стараясь не расплакаться от боли в спине. От высохших слез соднили веки. Смертельно хотелось упасть вниз лицом на скомканную простыню, закрыть глаза и умереть. Вместо этого Ашун взяла со стола пластиковую бутылку и долго тянула из нее теплую воду, роняя капли на липкую от пота грудь. Затем двумя решительными движениями скрутила перепутанные волосы в жгут и, как кинжал, вогнала в них шпильку. Высморкалась в мокрую детскую пеленку, шумно вдохнула и выдохнула. И, подняв руку к мертвенному лунному лучу, воззвала. «Салуба, Нана-Буруку!» Из палевого света соткалась высокая женская фигура. Нана-Буруку шагнула в комнату и непринужденно присела на край стола. «Оро, ей-е, прекрасная Ашун, звезда любви, приветствую тебя!» В ее голосе было столько издевательской насмешки, что у Ашун сдавило горло. Не желая показывать свой страх, она отступила в тень. Стараясь, чтобы голос звучал ровно, спросила. «Зачем тебе понадобилось сломать мою жизнь, Нана-Буруку?» «Позволь не объяснять тебе моих путей, девочка», — холодно отозвалась Нана. «Помнится, год назад я просила тебя, очень вежливо, между прочим, не соваться в мои дела. Но ведь ты привыкла думать только о своих капризах и прихотях». «Это была не прихоть и не каприз, я...» «Ты всего лишь влезла не в свое дело, красавица Ашун, и предоставила расхлебывать это другим». «Что толку сейчас говорить об этом?» — вздернула Ашун подбородок. «Ты вздумала отомстить мне. Сейчас, год спустя. Месть. Блюдо, которое подают холодным, но не протухшим, Нана Буруку». «Много чести мстить тебе», — презрительно отмахнулась Нана. «Ты всего лишь глупая девчонка, которая не видит дальше собственного носа. Никак не могу понять, за что тебя так любит моя Эвинья. Эва непослушна и совсем не чтит мать, но надо отдать ей должное. Она очень умна. Ты ведь недаром сегодня сбежала от нее, пряча лица своих малышей, не так ли?» «Сука!» — процедила сквозь зубы Ашун. «Проклятая сука!» «И это говоришь мне ты?» — подняла брови Нана. «Ты, которая обманывала мужа, ложась в постель с его братьями. Ты, которая обманывала единственную настоящую подругу, трахаясь ее. Дьявол, кем же все-таки Ишу приходится моей Эвинье? Братом или мужчиной? Они наконец разобрались с этой нелепостью?» «Эшу не брат Эви по крови. У них нет общих родителей, все об этом знают». Ашу наблизнула пересохшие губы. «Да и какое тебе до этого дело, если им хорошо вместе?» «Никакого», — зевнула Нана Буруку. «Ровным счетом никакого до тех пор, пока вы не вмешиваетесь в мои дела. И то, что с тобой стряслось, целиком и полностью твоя вина, девочка. Ты сама улеглась в постель с Ишу. Тебе нужна была помощь, а Ишу никогда и ничего не делает даром. А заплатить ты можешь только одним. И то, что Таэба и Каинде родились от Ишу?» «Это неправда. Неправда!» Ашун, теряя голову, бросилась к Нана. И замерла, остановленная ее ледяным взглядом. «Я видела своих детей сразу после рождения. Они были похожи на Шанго. Их отец — король молнии, никто другой». «Прекрасно, девочка моя. Осталось только убедить в этом Шанго». Пожала плечами Нана. Покосившись на хнычущих близнецов, она усмехнулась краем губ. «С ума сойти. Ведь и впрямь на одно лицо с этим мерзавцем Ишу. Только моя идиотка-сестра могла не заметить этого сегодня. Впрочем, ты ведь, кажется, так и не дала своих детей Жанаине в руки. Умно, нечего сказать. Но ведь это не может продолжаться вечно, а, Ашун? Рано или поздно Жанаина увидит внуков и поймет, от какого ее сына они рождены». «Ты навела порчу!» В отчаянии прошептала Ашун, закрыв лицо руками. «Ты призвала духов и испортила моих детей. Недаром они плачут, не переставая с самого рождения. Недаром они не похожи на своего отца. Никто, кроме тебя, не может сделать такое. Никто не осмелится. Проклятая ведьма, ведьма, стерва, сука!» Нана тихо рассмеялась, достав пачку сигарет. Закурила, выпустив облако дыма, ставшее в лунном свете голубым. «У меня мало времени, Ашун, и поэтому позволь перейти сразу к делу. Я полагаю, что дети, рожденные от Ишу, тебе не нужны? Прекрасно, я заберу их. Не спорь со мной сразу, девочка». Пренебрежительно взмахнула она сигаретой, видя, как Ашун, ахнув, загородила с собой близнецов. «Успокойся, не скаль зубки и подумай своими куриными мозгами. Что плохого в том, что известная модель, актриса, лицо фирмы Эстреллу отдаст своих детей на воспитание тетки мужа? Очень богатой тетки, хочу тебе напомнить. Я не причиню вреда своим внукам, поверь мне. У них будет все, чего в детстве не было ни у тебя, ни у твоего Шанго. Они вырастут в богатом доме и не будут ни в чем нуждаться. Они получат прекрасное образование и не сделаются бандитами и убийцами, как твой муж и его братья. Разве ты не хочешь счастья своим детям, Ашун?» «Счастье?» — шепотом переспросила Ашун. «У тебя? Да оба, и Винья, и Мары, чудом не задохнулись в твоем доме. А ведь это были твои собственные дети». «Но ведь не задохнулись, правда же?» Невозмутимо отозвалась Нана, глядя на кольца сигаретного дыма, оставляющие на стене причудливые тени. «И жизнь их сложилась недурно. И стало бы еще лучше, если бы они меня слушались. Но кто в наше время слушает матерей? Но зачем? Зачем тебе мои дети? Я не отдам их. Ни за что на свете. Боже, какая же ты дура! Вздохнула Нана, выбрасывая сигарету за окно. Ну подумай хоть немного, красотка. Что ты будешь делать с малышами, оставшись совсем одна? Прими хоть раз в жизни ответственное решение и не делай глупостей. Отдай мне Таэба и Каинда и... Оставь меня в покое, Нана Буруку. Ты не получишь моих детей, кто бы ни был их отец, они мои. Ты слышишь? Мои. Ашуна скалилась, как уличная кошка. Я родила их, я их мать, и я не позволю тебе. Не позволишь мне? Скучающе переспросила Нана Буруку, пряча сигаретную пачку в сумочку. «Хочу тебе напомнить, девочка, что ты сейчас совершенно беспомощна. Муж бросил тебя, и по делам. Жена Ина, когда узнает о твоих проделках, тоже не захочет тебя видеть. Она, как все добродетельные особы, не выносит шлюх. Эшу? Ну, это Эшу. Он сукин сын, но не дурак и понимает, что со мной лучше дружить. Как думаешь, смогла бы я приблизиться к твоим детям без ведома Эшу и Легба?» Ашун беззвучно ахнула. Ее лицо стало пепельным. «Я заберу твоих детей тогда, когда захочу, безмозглая тварь!» Холодно подытожила Нана, поднимаясь. «Путь открыт, двери нараспашку, и ты ничего не сможешь сделать. Смирись с этим. Ты ведь не спишь уже несколько ночей подряд, Ашун, не правда ли? Ты слаба, как выброшенная на берег медуза. Ты едва держишься на ногах. Минута-другая, и все. С минуту Ашун в ужасе смотрела в бесстрастное лицо Нана Буруку, а затем рухнула на колени. «Нет, нет, нет, что угодно, но не это! Не трогай моих детей, не прикасайся к ним! Я больше никогда не встану у тебя на пути, я прошу прощения за все, что сделала! Я уеду из бои и увезу детей, и ты больше никогда обо мне не услышишь! Я сделаю все, что ты прикажешь, все! Слово Ариша Ашун, но не забирай моих детей, прошу тебя, прошу!» Нана спокойно, задумчиво смотрела на рыдающую у ее ног женщину. «Ты сделаешь то, что я хочу, Ашун?» «Все, что ты хочешь, да, все, что ты хочешь!» «Хорошо. Услуга за услугу, девочка. Если ты выполнишь мое условие, одного малыша я оставлю тебе. Второго заберу уж, прости, но он мне нужен для дела». Ашун с ужасом закрыла лицо руками. «Слушай меня очень внимательно, Ашун. Реветь продолжишь, когда я уйду. Завтра моя дочь Эва приведет на Терейра в Бротосе свою подругу, эту Кариоку Габриэлу. Завтра на Терейра день Ашун. Барабаны будут греметь в твою честь. И во время Макумбы ты должна будешь спуститься к Габриэле и овладеть ею. И после этого ты сделаешь с ней то, что прикажу тебе я. И, разумеется, никто не должен об этом узнать. Ты согласна? Тогда я удовольствуюсь лишь одним твоим сыном. С другим можешь делать, что хочешь». Ашун, не отвечая, плакала навзрыд. Нана Буруку наблюдала за ней с брезгливой улыбкой и отпрянула от неожиданности, когда Ашун, вдруг вскочив, выпрямилась во весь рост, отбросила с мокрого лица волосы и истошно завопила. «Дона Жанаина! Адоя! Адоя! Адоя! Яманжа! Аго!» С треском распахнулась, сорвав хлипкий замок, входная дверь. В комнату ворвался соленый и влажный океанский бриз. От яростного ветра забилась и захлопала кружевная занавеска, остро запахло водорослями. Глухие тяжкие удары волн, мешаясь с грохотом барабанов, заполнили маленькую комнату, и на пороге выросла гневная Яманжа, мать всех вод. В ее глазах билась и пенилась буря, дымилось черное грозовое небо, и в голосе Ариша рокотали и обрушивались на берег страшные волны. «Ты здесь? Отойди от моей дочери! Прочь отсюда! Как ты осмелилась войти в мой дом, Нана Буруку?» Ашун, схватив детей и с ногами взлетев на кровать, завизжала от страха. В ушах ее гремели океанские валы, свистел и ревел ураган, хлопья соленой пены хлестали в лицо. Ашун видела, как Нана Буруку надменно выпрямляется и поворачивает к сестре свое лицо с темными ямами глаз и узкой расщелиной презрительного рта. Рев ветра заглушил барабанный бой. Огромная волна вознеслась к небу, закрыв расколотую луну чудовищным гребнем пены. И Ашун, слабо прошептав что-то умоляющее, лишилась сознания. «Девочка моя, очнись! Приди в себя, все хорошо!» «Дона Жанаина», — простонала Ашун, не открывая глаз. «Дона Жанаина, что вы сделали?» «Всего лишь выкинула из дома вверх тормашками мою потаскуху-сестру». Жанаина сидела на смятой постели, рядом с Ашун, держа ее голову на своей груди. Поймав испуганный взгляд невестки, она вдруг довольно усмехнулась. «Не поверишь, сколько лет я об этом мечтала. Чего Нана хотела от тебя, девочка? Что ты успела ей пообещать?» Ашун молчала, зажмурившись, и вдруг вскочила на ноги с придушенным воплем. «Дети, мои дети, где они? Почему так тихо?» «Таэбо и Каинда спят», — спокойно отозвалась Жанаина. «Спят в моей комнате. Я положила их Кэшу». «Кэшу?» Жанаина тихо рассмеялась, в полумраке блеснули зубы, рыбкой сверкнула серебряная подвеска серьги. «Разве ты не знаешь, малышка Ашун? У моего Ишу на руках умолкает любой ребенок, даже с больным животиком, даже с зубами, которые режутся ночь напролёт». Ариша Ишу считается покровителем всех маленьких детей. «Помнишь, 2 года назад малыш соседской тетиньи проглотил рыбью кость и вопил, как резанный, на весь квартал? Эшу, слава богу, оказался дома, взял его на руки, и несчастный ребенок сразу же умолк, а через минуту уснул. И спал до самой больницы, пока доктор, благослови его святая дева, не вытащил кость». «Так Эшу здесь?» — пробормотала Ашун. Жанаина внимательно посмотрела на нее, затем задумчиво сказала: «Пойду-ка я сварю кофе. Ночь, вижу, будет дождливая». Теплый ливень барабанил по черепичной крыше. Душная сырость входила в открытое окно. В маленькой кухне Жанаины пахло кофе. На столе, покрытом потертой голубой скатертью, стояли чашки, бутылка с молоком, керамическое блюдо с нарезанными плодами манго, тарелка со свежим кокосовым печеньем. Между сахарницей и кофейником, брезгливо обходя крошки, не спеша разгуливал серый палочник. За ним с подоконника жадно следил маленький геккон. В большой розовой раковине, заменявшей пепельницу, лежали несколько окурков. «Клянусь вам, я не лгу, Дона Жанаина», — сдавленно говорила Ашун. Она обреченно смотрела в стену, и на щеках ее белели дорожки высохших слез. «Мой Шанго ни в чем не виноват. Да и Ишу тоже. Я не хвастаюсь, нет. Но когда Ариша Ашун предлагает свою любовь, ни один мужчина не в силах отказаться, вы же знаете это». Жанаина молчала. Прямо перед ней на столе сидел большой, в агалуме, с горящими огоньками на спинке. Женщина время от времени легонько касалась его пальцем, и брюшко светлячка загоралось зеленоватым светом. А сам в агалуме угрожающе подскакивал. Казалось, ничто на свете не занимает сейчас Жанаину более прыжков рассерженного насекомого. «Вагалуми. Светлячок». «Дона Жанаина», — прошептала наконец Ашун. «Почему вы молчите? Скажите мне хоть что-нибудь». «Я думаю, дочь моя», — медленно отозвалась Жанаина. «Думаю о том, зачем моей сестре понадобились твои малыши. Но она никогда не были нужны даже ее собственные дети». Она так и не поняла, для чего их рожают. Если бы ни Ашала, ни Абалу, ни Мары, ни Ивинья не дожили бы до своего рождения, Нана избавилась бы от них в больнице, как последняя гринга. Про оба и говорить нечего. А теперь ей зачем-то так понадобился младенец, что она вытащила на свет эту прошлогоднюю историю с тобой, Ишу и Ашуси. Похождения Ашун, Ишу и Ашоси в мире гунов описаны в книге «Жены Шанго». «Так вы все знали, Дона Жанаина?» — со страхом спросила Ашун. «Но как же... вас же тогда не было в городе. Вы были в Рио на празднике Яманджи и... И вернулась. Жанаина по-прежнему осторожно трогала пальцем светлячка. И увидела своих сыновей. А когда Ягун и Шу и Ашоси улыбаются, как ангелы у алтаря, и хором уверяют, что все хорошо, то сразу же пугаешься до смерти, скажу я тебе. И тогда я поехала к Шанго. Что? Ашун в ужасе покачала головой. И Шанго смог рассказать вам? Видишь ли, дочь моя? Жанаина грустно улыбнулась. Мой сын Шанго не святой, что и говорить, но он никогда не лжет. И если ему задают прямой вопрос, он дает прямой ответ. И так уж вышло, что мне известно о том, как год назад тебя понесло к игунам в Пернамбуку. И кто тебе в этом помог, и какую ты заплатила цену? Об Ишу, правда, Шанго не знал, и, к счастью, не догадался, что никто другой не смог бы пропустить тебя в мир игунов без разрешения Янса. Ашун закрыла глаза. Чуть погодя, хрипло выговорила. «Я знаю, я просто шлюха, Дона Жанаина. Вы можете выгнать меня из дома и поискать своему сыну женщину получше. Думайте про меня все, что хотите, я это заслужила». «Но я клянусь вам, клянусь всем святым, что Таэба и Каинда — дети Шанго». «Боже, это же само собой!» Вагалуми, наконец, смирился со своей судьбой и свалился на пол. Жанаина, наклонившись, подняла уставшего светлячка, покачала головой и, приподняв занавеску, выпустила его в сырую мглу ночи. «Не забудь, девочка, я сама приняла у тебя роды. Я видела близнецов своими глазами сразу же после их рождения». «Но почему же... Почему же сейчас... Почему же они стали так похожи на Ишу? Они даже улыбаются, как он. Плачут и улыбаются, как Ишу. Я не могу на это смотреть. Мне страшно, Дона Жанаина, но я не могу видеть собственных детей». «Это колдовство моей сестры Нана». На миг лицо Жанаины превратилось в застывшую маску, и у Ашун по спине побежали мурашки. «Святая дева, как же они все-таки похожи, эти сестры!» «Арита Эба и Каинды расколота». «Они плачут, потому что в их головы вошло безумие. Нана сделала страшное дело, испортив души детей. Она перешла все границы. Она так ничему и не научилась, ей по-прежнему мало, мало всего мало. Мало того, что она забрала моего мужа, оставила без отца моих сыновей, разбила детство оба, Мары и Ивиньи, отравила старость нашей матери. А Рокки, что она сделала с ним?» «Рокки?» — непонимающе переспросила Ашун. «Кто это?» Но Жанаина лишь мельком взглянула на нее. «Это все старые-старые истории, девочка моя. Скучные и неважные. А сейчас важно то, что моя мерзавка-сестра не побоялась навести свою порчу на божественных близнецов. И, видит Бог, этого я ей не прощу. Боже мой, как Шанго мог отказаться от благословения своего отца?» «Если бы Ашала благословил Таэба и Каинда, никакое колдовство не смогло бы навредить им». «Даже Нана не сумела бы ничего сделать. Она никогда не была сильнее Ашала, никогда». Жанаина покачала головой. Надолго задумалась, глядя в окно, за которым тихий и вкрадчивый шелестел дождь. «Дона Жанаина», — осмелилась нарушить молчание Ашун. «Но что же мне теперь делать? Что будет с моими детьми, со мной, с Шанго?» Жанаина повернулась к ней. Ашун увидела синие глаза в сетке усталых морщин, мягкую улыбку. «Иди спать, Ашунинья. Иди спать. До утра еще часа 4, успеешь передохнуть. Так говоришь, моя сестра хотела, чтобы ты овладела той девочкой, Габи?» «Да, но я не хочу вреда для этой кариоки. Я и так виновата перед Ивиньей. Я сойду с ума, если она узнает, что я ищу в прошлом году». Губы Ашун затряслись. «О, нет, Дона Жанаина, только не это. Ишу никогда не был в меня влюблен, это была просто глупость, и он не сможет жить без Ивиньи». «Доверься мне». Жанаина взяла в обе руки холодные дрожащие пальцы Ашун, улыбнулась. «Просто верь мне, малышка, я не обману тебя. Я никому не позволю разбить счастье моих детей. Нана слишком долго испытывала мое терпение, и кажется, оно лопнуло наконец. Здесь, в моем доме, никто не посмеет прикоснуться к моим внукам, и мне наплевать, который из моих сыновей их делал. Если Нана еще хоть раз появится здесь, я своими руками утоплю ее в море. Раз и навсегда. Жанаина отвела измученную невестку в спальню, сама перестелила постель, сменила простыни, достала чистую ночную рубашку. Когда Ашун легла, Жанаина взяла щетку, села в изголовье кровати и, взяв голову молодой женщины себе на колени, принялась распутывать ее вьющиеся густые волосы. «Боже мой, какая красота! Если бы у меня были такие волосы в молодости! Зачем тебе сдался мой бандит Шанго? Он же пальца твоего не стоит. Пусть только попадется мне на глаза. О, он у меня получит за все. Взял моду распускать руки. Что это за мужчина, который может ударить женщину?» «Шанго не бил меня, дона Жанаина. Клянусь вам, этого не было. Просто оттолкнул. И я не удержалась на ногах, а там еще и стул подвернулся». «Просто оттолкнул? Он что, забыл о своей силе? Да ты могла головой стену пробить и лететь до самого моря. От его просто оттолкнул. Скотина. И не смей его защищать. Тебе надо найти себе кого-нибудь поприличнее и...» «Нет, никогда». Глаза Ашун уже слипались. «Шанго, только он один. Я так скучаю». Жанаина молча улыбалась. Ашун засыпала у нее на коленях, и с каждой минутой лицо Иманджи менялось. Темнели, как штормовое море, полнились гневом глаза. Таяла ласковая улыбка, жестко сжимались губы. По-мужски каменели скулы, щетка выскользнула из ее руки, и пальцы сжались в кулак. Дождавшись, пока невестка уснет, Жанаина как можно осторожнее переложила ее голову на подушку, встала и, тихо ступая босыми ногами, вышла из комнаты. В спальне чуть слышно цвиркала цикада. Эшу спал на спине, привычно разметавшись морской звездой по большой кровати матери. Под каждой его рукой лежала по племяннику, и умиротворенное посапывание всех троих наполняло комнату. Стоя на пороге, Жанаина мрачными глазами смотрела на эту исполненную святой невинности картину. Затем решительно шагнула к кровати, сняла резиновый шлепанец, молча замахнулась, подумала и отшвырнула тапку в угол. «Эшу, паршивец, вставай!» Эшу торчком уселся в постели, увидев мать, отпрянул к стене. «Мам, что случилось? Я ничего не делал! Ночь же на дворе, я ничего не...» «Как ты мог снять защиту с детей своего брата?» Ровным, тусклым голосом перебила его Жанаина. «Я спрашиваю тебя, Эшу и Легба, как ты мог оставить открытыми пути? Нанабуруку свободно вошла к божественным близнецам и разбила их Ари. Как у тебя хватило совести допустить это?» «Что?» — недоверчиво сощурился Эшу. «Что-что сделала эта шлюха Нана? Я никуда ее не впускал, что за фигня? Мам, тебе что-то не то рассказали. Когда перестанешь слушать своих дур-соседок, если им...» «Я слушала Ашун». Бесстрастно перебила его мать, и Ишу умолк на полуслове. «Она спит сейчас, бедная девочка. Но до этого целую неделю не спала ни часа. Сегодня ты держал на руках ее детей, ты видел? На кого сделались похожи сыновья Шанго, видел? Видел или нет, Ишу? Я спрашиваю тебя». Ишу молчал, опустив голову. Из темноты доносилось его отрывистое тяжелое дыхание. «Мне наплевать на твои постельные дела, сукин сын. Мать не должна задавать вопросов взрослым сыновьям, если хочет сохранить рассудок. Но как ты мог оставить без защиты детей своего брата? Отвечай немедленно и не смей лгать мне в глаза!» Эшу вжался в стену. «Я же... я не... мам! Ну да, да, да, я ее впустил, но Нана поклялась мне, что ничем не навредит близнецам. Она сказала, что хочет лишь благословить их. Мне в голову не могло прийти, что она...» «Не могло прийти? Да ты знаешь, что час назад Нанабуруку явилась, чтобы отнять детей у Ашун. И если бы несчастная девочка не позвала меня, и войди я хоть мигом позже...» «Что? Нана вошла сюда?» — опешила Шу. «И это твоя вина!» рявкнула Жанаина так, что занавеска заходила ходуном. «Я едва успела спасти детей. Близнецы беззащитны, их отец отказался от них, их мать беспомощна, а ты... А ты... Что тебе пообещала Нана за твою услугу? Отвечай!» «Мам!» «Говори!» — загремела Жанаина, и раскаты прибоя послышались в ее голосе. Эшу зажмурился. «Я... Клянусь, я ничего не знал. Не знал, что Нана хочет сделать. Это правда, мам. Я просто не хотел, чтобы узнал Шанго и Винья о том, что мы с Сашун... Я не хотел, чтобы его грустило». Эшу умолк, отвернувшись к стене. В спальне повисла тяжкая тишина. Жанаина застыла у окна. Капли дождя изредка падали на ее разгоряченное лицо. Веки женщины дрожали. Из-под них бежали слезы, но губы Жанаины были плотно сжаты, и ни одного рыдания не прорвалось наружу. Наконец, мать всех вод, не глядя, нащупала на подоконнике пачку сигарет сына, сунула одну в рот, щелкнула зажигалкой. В комнате запахло крепким табаком. Эшу, боясь пошевелиться, сжался на кровати. Один из близнецов сладко чмокнул во сне и выронил соску. Красная пустышка упала на пол, и Эшу вздрогнул. Осторожно покосился на мать. Та, по-прежнему стоя к сыну спиной, в полголоса сказала: «Завтра на Терейра, у Донны Кармелы, будет макумба в честь Ашун. Ты спустишься на нее первым, как обычно, и впустишь на Терейра меня. Меня, слышишь, Эшу? Это в твоей власти, и только попробуй начать валять дурака. Первый завтра на макумбу в Бротосе спустится Яманжа, а не Ашун. Иначе...» «Я сделаю это!» — торопливо пообещал Эшу. «Я смогу все исправить, мам, клянусь тебе, я в мыслях не держал...» «Убирайся вон!» Не оборачиваясь, велела Жанаина. Эшу поспешно встал, осторожно по стенке пробрался мимо матери к дверям, подхватил с пола свою бейсболку и тенью выскользнул за дверь. Вскоре внизу в магазине стукнула дверь. Коротко прозвенел колокольчик. Послышалось фырканье мотоцикла, короткий визг шин, и снова все смолкло. Недокуренная сигарета упала на подоконник, рассыпав золотые искры. Жанаина, закрыв лицо руками, тяжело осела на пол. Горестный всхлип заставил замолчать цикаду за шкафом. «Святая дева, кого же я вырастила? Если бы только у них был отец, все было бы по-другому. Будь ты проклята, Шала, чтоб ты сдохла, Нана! Но почему у меня в молодости не хватило ума тебя придушить? Глядишь, и не посадили бы надолго!» За стеной чуть слышно застонала во сне Ашун, и Жанаина умолкла. В окно душной сыростью входила ночь. Город всех святых спал во влажных обманчивых объятиях дождя, дышал песнями цикад, шорохом капель. В лужах дробился желтый, неверный свет фонарей. Под утро в сон Эвы вплелись странные звуки. Сквозь полудрему она слышала, как кто-то, шепотом чертыхаясь, отодвигает опущенные жалюзи, спрыгивает с подоконника на пол. Два мягких удара сброшенных шлепанцев, жалобный скрип просевшей кровати. Горячая, нетерпеливая рука, скользнувшая под простыню. «Эшу!» — ничуть не удивившись, пробормотала Эва. «Это ты?» Конечно, это был он. Кто же еще? Эшу пришел, как приходил всегда, без предупреждения. Забравшись под простыню, он обхватил Эву, прижался к ней, приник всем телом, словно испуганный ребенок. Не открывая глаз, Эва почувствовала, что он дрожит. «Эшу, что слу...» «Ничего. Ничего плохого, клянусь. Спи, любовь моя. Еще совсем рано, еще темно. Идет дождь, спи. Я так скучал по тебе, Ивинья». И по этому виноватому шепоту Эва поняла, что он ничего не расскажет. Но Эшу был так тяжело печален и так расстроен чем-то, что она, вздохнув, повернулась, обняла его, мягко привлекла к себе, тихонько погладила по голове, по напрягшемуся под ее рукой плечу. «Ты опять что-то натворил. Разберемся потом. Спи, я же здесь. Спи». Он уснул, уткнувшись лицом в ямку под ключицей Эвы и что-то обиженно бормоча сквозь сон. И Эва, улыбаясь и поглаживая курчавый затылок Ишу, уснула тоже. Когда же час спустя она открыла глаза, смятая подушка еще хранила запах крепких сигарет и кашасы, но рядом уже никого не было. За окном наливалось рассветное голубизной небо, слабый ветер доносил с моря запах соли, чуть заметно ерошил головы пальм. Было так рано, что даже оба еще не вставала. С кухни не доносилось ни звона посуды, ни пения. В комнате, которую отвели Габриэле, тоже было тихо. Эва на цыпочках спустилась в огромную, пустую, зеркально чистую кухню, тихонько сварила себе кофе, взяла из накрытой полотенцем тарелки пончик и вышла с дымящейся чашкой в руках в маленький патио, перетянутый бельевой веревкой, на которой поникшими бомбрамселями висели два огромных цветастых купальника оба. Присев на влажные ступеньки, Эва глотнула крепкого горячего кофе, откусила пончик. С беспокойством подумала о том, что Ишу сбежал от нее на рассвете, хотя считал утреннюю любовь лучшим занятием в жизни. Через 10 минут Эва уже шла вверх по холму, в сторону Андины. Автобусы в такую рань еще не ходили, но до дома ее братьев Ашумары и Абалуэе можно было добраться пешком за полчаса. Город всех святых дремал в розовой тишине утра. Серебристая вереница облачков спешила по небесной трассе в сторону океана. Неподвижно застыли сейбы и бананы. Свешивались через ограды ветви кротонов и манго. Мимо Эвы проехал разноцветный автобус. Туристы возвращались с экскурсии по ночной Баии. За автобусом протащился разбитый обшарпанный фиат, из которого высунулась и подмигнула Эве сонная черная физиономия. Кот развозил по домам после рабочей ночи своих девочек, и спящая улица снова опустела. Калитка оказалась заперта. Несколько минут Эва терпеливо жала на кнопочку звонка, но так и не услышала ни ответа из домофона, ни щелчка замка. Она знала, что Мара до сих пор находится на фестивале современного искусства в Рио, но Кика, смешливая девчонка-негритянка из Бротоса, единственная прислуга в доме братьев, кухарка, горничная и медсестра в одном лице, обычно в это время уже вовсю распевала на кухне, готовя завтрак. Эва в последний раз нажала на звонок и решительно полезла в рюкзак за ключами. В конце концов, войти сюда она имела право без всякого звонка и в любое время. В большом дворе с бассейном и плодовыми деревьями было пусто. «Кика!» — на всякий случай позвала Эва, хлопая в ладоши. «Кика, доброе утро, ты здесь?» Никто ей не ответил. Из зарослей питангейр донесся насмешливый скрип попугаев. Это означало, что служанка еще не пришла. Обычно рабочий день Кики начинался с того, что она с воплями и проклятиями изгоняла аратинг и ларанжейр из ветвей садовых деревьев, уверяя, что эти крикливые твари не столько едят, сколько портят фрукты. Забеспокоившись, Эва прошла к бассейну. Увидела позеленевшую воду, на поверхности которой островками плавали сухие листья, плоды, птичьи перья и лиловые цветы, осыпавшиеся с жакаранды, и дурные предчувствия взвыли не своим голосом. Входная дверь оказалась заперта. У Эвы дрожали руки, когда она отыскивала на связке нужные ключи и, от волнения не попадая в скважины, торопливо открывала все 4 замка. «Успокойся. Все двери заперты, значит, не бандиты. Но что же могло случиться? Где же Кика? Где Абалу?» В огромном холле было пусто, и Эва облегченно перевела дух. Она уже успела нарисовать в своем воображении мертвое тело и лужу крови на полу. «Кика!» — уже в полный голос закричала она, и голос ее гулко отозвался от стен. «Кика! Абалу! Где вы?» Никто не отозвался. Эва швырнула в угол рюкзак, сбросила шлепанцы и босиком помчалась на кухню. Там было чисто и прибрано. Кика не терпела беспорядка в своем царстве. Но едва войдя, Эва почувствовала отвратительный запах тухлятины. Стоило ей подойти ближе, как из большой хромированной раковины жужжа взвелись к потолку мухи и летучие тараканы. Зажав нос, Эва бросилась открывать окно и размахивать полотенцем. Когда насекомые были изгнаны, она увидела в раковине остатки их пиршества. Большой, безнадежно протухший кусок говядины. Разглядев его, Эва пришла к выводу, что мясо испортилось несколько дней назад. Очевидно, Кика вытащила его из морозилки, чтобы приготовить на другой день. Кое-как прихватив мясо полиэтиленовым пакетом, Эва отправила его в мусорное ведро и кинулась в комнаты. В комнате Абалу пустота. Большой компьютер выключен. Книги аккуратно сложены в несколько высоких стопок. Вбежав, Эва споткнулась обо что-то, больно резанувшее ее по щиколотке, и, ахнув, остановилась. На полу лежал Беримбао. Рядом с ним валялись два пистолета. Эве приходилось держать в руках оружие. Трудно было избежать этого, имея в братьях троих уличных королей и одного полковника военной полиции. Повертев в руках пистолеты, Эва убедилась, что они старые и незаряженные. На всякий случай она сунула оружие в свой рюкзак. Затем взяла в руки Беримбао. Он оказался сломанным. Глубокая продольная трещина тянулась по верге, и тыква кабаса была расколота. Эва изумленно разглядывала инструмент, понимая, что он неуместен в этом доме еще больше, чем оружие. Ни Мары, ни Абалу никогда не интересовались капоэйрой. Осторожно положив испорченный Беримбао на край стола, Эва осмотрелась. Она увидела белесые островки высохшей воды на полу, какие-то рассыпанные семена и растительную труху. За дверью обнаружился старый потрепанный красный мужской шлепанец 45-го размера. Инвалидное кресло Абалу стояло у окна, но костылей нигде не было видно. Зато из-под стола Эвинья извлекла пустой колебас, серый от времени, бугристый с сухой землей, забившийся в трещины со стертым орнаментом. Там же валялась соломенная пробка. Ничего не понимая, Эва положила эти вещи рядом с Беримбао, в полной растерянности отошла к окну и увидела телефон. Черный Galaxy Абалу лежал на подоконнике, он был полностью разряжен. Эва снова выбежала в холл. Стационарный телефон на низеньком столике у двери мигал красным огоньком непрочитанного сообщения. Не задумываясь, Эва нажала кнопку воспроизведения, и звонкий встревоженный голос Кики хлынул из динамика. «Сеньора Балу, почему вы не берете трубку? Включите телефон, я же беспокоюсь!» «Если вы обиделись, то, видит Бог, у меня в мыслях не было вас расстраивать. И вообще-то я хотела сказать, что приду сегодня только к вечеру. Уж простите, но голову и все тело так ломят, что сказать нельзя. Да я еще и в пятнах вся каких-то, как последняя лягушка из канавы. Уж не порчу ли вы на меня наслали, мой сеньор? Но к завтрашнему дню я отлежусь и буду снова вся ваша. Обещаю. Возьмите же трубку, сеньора Балу. С вашей стороны это сущее свинство». «Сеньор Маре уволит меня из-за ваших фокусов. А куда мне тогда деваться? У меня на шее 4 сестры и отец. Где я найду работу, вам, конечно же, неинтересно. Мне что, идти на панель, по вашей милости? Я не для этого почти 3 года ходила в школу, скажу я вам. И если вы себе вообразили, что...» Сообщение прервалось. Эва даже не смогла улыбнуться. Взглянув на дату сообщения, убедилась, что Кика пыталась дозвониться до Абалу почти неделю назад. Ровно день спустя после того, как она, Эва, отправила брату роковое письмо. «Господи, что же произошло? Что Абалу вбил себе в голову, куда он ушел из дома? Один на костылях, с разбитым сердцем. Но что же я могла, что должна была сделать? Как поступить?» Глядя на телефон, Эва вдруг поняла, почему Кика больше не пришла. «Заболела? Да, конечно. Ведь она из Бротаса. Снова эта оспа, будь она проклята!» Селись успокоиться, Эва взяла в руки Беримбао. Ее познания в капоэре были небольшими, но отличить настоящий инструмент от сувенирной поделки для туристов она могла. Беримбао, который она держала в руках, был гунга, большим. Старую вергу обматывал у одного основания кожаный, потрескавшийся от времени ремешок вишневого цвета, а на торце поблескивало тонкое, хорошо наточенное лезвие. Музыкальный инструмент в любой момент мог сделаться смертельным оружием. Так делали Беримбао в давние времена, когда капоэра еще не стала игрой, когда она несла смерть и была запрещена, а ее мастерам приходилось защищать себя от полиции. Эва понимала, что сейчас в ее руках старый, очень почтенный инструмент, святыня и гордость для хозяина. Как вышло, что он валялся здесь сломанным, с расколотой кабасой? Кто так спешил покинуть дом, что бросил такую ценность? Кем приходился этот человек Абалу? Ему ли принадлежали оба пистолета и красный шлепанец? Вопросов было много, ответов ни одного. Впрочем, насчет Беримбао, по крайней мере, было у кого спросить. Школа Капоэры «Дети Янса» представляла собой бетонную крышу на бетонных же столбах в переулке Бротаса. Вокруг росли пальмы, бананы и огромная жабутикаба, ствол которой был покрыт черными лоснящимися ягодами, уже наполовину объеденными юными учениками Янса. Во внутреннем дворе, где обычно отдыхали после тренировок и играли на инструментах, росло большое манговое дерево, дающее густую тень. Еще с Рио Бранко Эва услышала вкрадчивое постукивание барабанов и низкое осиное зудение беримбао. Несмотря на ранний час, капоэристы Янса уже собрались. На тротуаре у школы стояло желтое такси с поднятыми, несмотря на духоту, стеклами. Водитель, светлый мулат в теннисной майке, сидел внутри, с опаской поглядывая на стоящих тут и там в лениво непринужденных позах аборигенов квартала. «Туристы приехали», — догадалась Эва, помахав рукой знакомым и проходя в патио. Войдя, Эва сразу же увидела Ашоси. Тот увлеченно болтал по-английски четырьмя белыми мужчинами в гавайских рубашках. Остальные члены школы в возрасте от 4 до 30 лет стояли вокруг, напряженно вслушиваясь в поток малознакомых слов. Янса нигде не было видно. Эва потянула за майку 8-летнего негритёнка. «Гильермо, что случилось?» «А, Винья, приехала, наконец!» Гильермо, приподнявшись на цыпочках, по-взрослому и очень нежно чмокнул девушку в щеку. «Вот, явились какие-то грингос. Занимаются, понимаешь ли, капоэйрой». Мальчишка, не удержавшись, фыркнул. «И хотят драться с самой маэстро». «С Янса? Драться?» «Ни больше, ни меньше. Представляешь себе, а? А Шоси им говорит, платите $500 и деритесь со мной. Не соглашаются?» Гильермо захихикал в кулак, блестя белками глаз с угольно-черной рожицы. «Они что, самые великие мастера Америки? Пусть играют со мной! Я возьму всего 20-ку, ей-богу, никого не покалечу!» «А где Янса?» — невольно улыбнулась Эва. «Переодевается, сейчас будет! Не хочешь тоже поиграть, Ивинья? Я тебе одолжу штаны, они у меня от брата, до шеи дотягиваются, так что...» Покачав головой, Эва присела на потрёпанную циновку у стены и приготовилась ждать. Янса появилась, как всегда, внезапно, ураганом ворвавшись в зал. Жгут, унизанных бусинами афрокосичек, реял за ней, как хвост кометы. «Что случилось?» — отрывисто спросила она. «У нас гости, маэстро», — почтительно, без тени улыбки, ответила Шосси. Янса подошла к американцам, вежливо улыбнулась, на плохом английском сказала. «Добрый день. Любите капоэйру? Я маэстро Янса, к вашим услугам, сеньоры». На лицах американцев отразилось крайнее изумление, на глазах переходящее в сомнение. Они возбужденно заговорили все разом, и Эва, которая прекрасно знала английский, поняла, что гостям и в голову не приходило, что знаменитый маэстро — женщина. Янса, однако, и бровью не повела. Жестом показала на эмблему школы — красную полосу ткани с кистью из конского волоса с надписью «Филхос да Янсен». И спросила, угодно ли будет гостям поиграть с ними в общей роде. Но на общую игру американцы не соглашались. Они много лет занимаются капоэйрой у себя в Детройте. Они много слышали о знаменитом... Окей, окей, знаменитой маэстро Янсе, и проделали долгий путь, чтобы сразиться с ней в бою. Они готовы заплатить столько, сколько просит маэстро. Темное, резкое лицо Янса осталось непроницаемым. Внимательно выслушав гостей, она начала говорить. «Маэстро согласна на игру, хотя капоэйра — это не драка. Она уважает своих гостей, и ей приятно, что люди в Америке интересуются бразильским искусством. Но в этой школе свои правила, и их придется соблюдать. Гости должны начать игру вместе со всеми в общем кругу. Если кто-то вызовет их поиграть, они должны принять вызов. Маэстро сама пригласит их в роду, а не наоборот. Таковы традиции. Никаких контактных ударов, никаких тяжелых приемов. Они могли бы согласиться на игру с кем-нибудь из учеников маэстро, и это стоило бы дешевле. Но если уж им хочется сражаться с самой маэстро, да, это стоит $1000. Если кому-нибудь из гостей удастся во время игры коснуться маэстро, деньги будут им возвращены. Американцы, сначала слушавшие недоверчиво, заулыбались и согласились. Ухмыляющийся Гильермо повел их переодеваться. Музыканты взяли инструменты, по залу понесся пробный стрекот барабанов, трескучий звон пандейру. Пандейру – бубен для аккомпанемента в капоэйре. Когда гости вернулись из раздевалки, игра уже началась, и в кругу из трех десятков человек, ритмично хлопающих в ладоши, вертелись Янса и огромный мулат Тадео. Затем вместо Янса вышла юная Маринья, которая носилась вокруг гиганта Тадео, как мушка вокруг медведя, затем мулата сменила Шосси, а смеющаяся Маринья уступила место Гильермо. Барабаны гремели, трещала Агого, пел Беримбао. И в какой-то миг Эва поймала себя на том, что хлопает в ладоши и раскачивается из стороны в сторону, вместе с другими подчиняясь ритму песни. Такая уж она, их капоэра. «О малек ком куэм ту апренду, о малек ком куэм ту апренду, эле кома Ашосси Камара». В круг снова ворвался Ашосси и пригласил в игру одного из гостей – мускулистого, как Рэмбо, парня с песочного цвета волосами, спрятанными под бандану. Он был выше Ашосси почти на голову, гораздо шире в плечах, и, принимая вызов, снисходительно ухмыльнулся. Эва улыбнулась, вспомнив сентенцию Эшу. «Весовые категории в капоэре, детка, фигня! Кто быстрее, тот и король!» И сейчас Эва наблюдала за тем, как Ашосси внутри круга с упоением валяет дурака. Он двигался в 10 раз медленнее, чем мог, глупо пропускал атаки и несколько раз в самый последний момент с испуганной рожей уходил в защиту. В конце концов, охотник добился своего. У американца сложилось полное впечатление того, что он держит игру под контролем и с минуты на минуту уложит на пол этого верткого мулата. Товарищи гринго восхищенно вопили, прыгая в кругу. Краем глаза Эва покосилась на Янса. Та стояла с обычной безмятежной маской на лице, ритмично постукивала бакетой по струне беримбао. Бакета. Палочка, которая извлекает звук из струны беримбао. Понаблюдав некоторое время за выкрутасами Ашосси, маэстро покачала головой, решительно передала инструмент Маринье и вошла в круг, разбивая играющую пару. Рода разразилась восторженными криками. Американец задвигался в джиге. Янса взлетела в воздух, и с этого мига Эва перестала ее видеть. Вместо мулатки в кругу завертелся вихрь из белых штанов, красной майки и афрокосичек. Банда. Кишада. Негачива. Холли. Бенсао. Армада де Мартелло. Компасу. Компасу. Банда. Подсечка. Кишада. Удар верхнего уровня, обычно в голову или челюсть. Негачива. Прием защиты на нижнем уровне. Холли. Вращательное движение тела. Бенсао. Прямой удар стопой. Армада де Мартелло. Сильный, очень опасный удар двумя ногами поочередно с разворотом на 360 градусов. Компасу. Мощное круговое движение ноги с опорой на руку. За этим взбесившимся ураганом нельзя было проследить даже взглядом, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в стремительное, как падение воды, движение. Гринго кое-как держал оборону, уже давно забыв об атаках. Его покрасневшее лицо покрылось бисеринками пота, улыбка пропала. Янса появлялась перед ним и тут же исчезала, оказываясь сбоку, за спиной, внизу и взвившись в воздух в невероятном кувырке над головой. Да, гринго действительно умел кое-что, но бывшая сержант мотострелкового корпуса Планалта была лучшей в бои, и у американца не было шансов. Долго мучить своего гостя Янса не стала. и вежливо, почти нежно уложила его очень мягкой хаштейрой, сама же и подхватив парня в нескольких сантиметрах от пола. Хаштейра. Подсечка, сметающий удар. Тот вскочил с обиженной и сердитой физиономией, но, увидев уставившиеся на него смеющиеся рожи всех оттенков коричневого, попытался сохранить лицо и криво усмехнулся. Янса сразу же обняла его за плечи, пожала руку, выразила серьезное восхищение уровнем его подготовки и предложила приходить сюда каждый день. «Сколько сеньоры пробудут в бои? 2 недели? Но это же прекрасно! За 2 недели многому можно научиться, и она не возьмет с них ни реала, они же друзья. Дети Янса будут рады видеть американских гостей у себя в школе. Капоэйра — это просто игра, и все они — добрые приятели, которым есть чему поучиться друг у друга, не так ли?» А Шосси переводил суховатую речь своей маэстро мягким проникновенным голосом, показывая в широкой ухмылке великолепные зубы, и в конце концов американцы улыбнулись в ответ. Маринья умчалась готовить кофе для всех, а Шосси уже показывал гостям свой коронный компасу, вертясь на бетонном полу, как ополоумевшая карусель. «Рада тебя видеть, дочь моя. Все-таки надумала всерьез заняться капоэйрой?» Эва подпрыгнула от неожиданности. Янса словно соткалась из воздуха точно у нее за спиной. Но, встретившись глазами с Эвой, маэстро перестала улыбаться. «Ты пришла не просто так. Что стряслось?» Эва протянула беремпао и, заметив, как жестко напряглись губы мулатки, испугалась. «Янса, в чем дело? Ты знаешь, чей это инструмент?» Недолгая пауза. «Он мой». Через полчаса красная «Тойота» с помятым бампером летела через Бротас. Янса вела машину одной рукой, держа в другой сигарету. Эва сидела рядом и слушала. «Этот инструмент мне подарил маэстро Алуна, ученик маэстро Бимба, после того, как я победила его на Жогас Бразильерос. Маэстро Бимба. Мануэл Дос Рейс Машадо. 1899 год, 1974 год. Мастер капоэйры, основатель стиля капоэйра Режионал. Баянец, первый мастер, получивший официальное право на открытие своей школы. Пару недель назад я заметила, что с кабасой что-то не то, плохо резонирует. Посмотрела, она треснула. Зе Джинго сказал, что знаком с мастером Морейро из Амаралины, и что тот починит незадорого. Я отдала ему беремпао, и вот теперь получаю его из твоих рук. Бог знает в каком виде. Я убью парня, честное слово. Он же знал, чей это был инструмент. Как можно было так с ним обращаться? Да мистер Бимба проклянет меня из рая и будет трижды прав». «А куда мы едем?» — рискнула наконец спросить Эва. «Как куда?» — изумилась Янса. «Зе Джинго не появляется в школе уже неделю. Что ж, я сама приду к нему, раз такое дело. Кстати, дочь моя, как тебе вообще попал мой беремпао?» Эва рассказала, и Янса замолчала надолго, глядя прямо на дорогу и смоля одну за другой сигареты. За окном «Тойоты» мелькали пальмы, киоски, остановки автобусов, а Эва тщетно старалась спрятать между колен дрожащие руки и с отчаянием думала. Может быть, она сделала ошибку, придя к Янсе. Но, судя по окаменевшему лицу мулатки, что-то менять было уже поздно. Янса остановила «Тойоту» в узком проулочке в тени рваного парусиного навеса, и дальше они пошли пешком. Чистые тротуары и аккуратные дома с высокими заборами давно остались позади. По сторонам грязной, залитой помоями улицы, высились облезшие от зимних дождей, покрытые трещинами, граффити и нецензурными надписями дома. На разбитых ступеньках подъездов играли полуголые дети. В пыли, вытянувшись, лежали собаки. Перекрученные жгуты электрических проводов тянулись по стенам, как лианы в лесу. Вверху на веревках полоскалось убогое белье. Пахло перезрелыми фруктами, гниением. Из одного окна вопил сериал, из другого надрывно визжала женщина и орал мужчина, из третьего раздавался детский плач, из четвертого — рев футбольного матча. На земле валялись апельсиновые корки, обрезки кожуры, использованные шприцы и презервативы, окурки, ореховая скорлупа, смятые памперсы. Эва и прежде бывала в фавелах, но всякий раз сердце ее болезненно сжималось при виде этих загаженных улиц, грязных домов, чумазых детей и сморщенных стариков с погасшими глазами. Она знала, что не в ее силах изменить этот мир нужды и злобы, но от этого делалось лишь тяжелее. Янса быстро шагала вверх по холму. Ее здесь хорошо знали, и Эва, с опаской поглядывая на черных парней с пистолетами за ремнями, в конце концов успокоилась, видя, как эти короли фавел с широкими улыбками приветствуют местры. Наконец, мулатка свернула в какую-то щель. Эва едва успела юркнуть следом. Взбежала по ступенькам, пронеслась покрытой ржавой жестью галереи, нырнула в дыру за дверью, украшенной порванным календарем с полуголой Ильди Калма. Эва бежала следом, и когда мулатка резко остановилась, со всего размаху впечаталась ей в спину. «Матерь Божья, что здесь творится?» — пробормотала Янса, стоя на пороге полутемной комнаты и оглядываясь. «Ясмина! Дона Дора! Зе! Есть кто-нибудь живой?» Никто не отозвался. Из-за плеча Янса Эва ошеломленно осматривала комнату. В ней было на удивление чисто. Стены побелены, на задернутых занавесках ни пятнышка. Пол, застеленный рваными кусками линолеума, выметен. Но из крохотной кухни тянуло густым запахом тухлятины. Заглянув туда, Эва увидела раковину, забитую грязной посудой, и остатки испорченной еды. Она взмахнула рукой, и со стола жужжа взвелись эскадрильи летучих тараканов. Давя тошноту, Эва поспешно захлопнула кухонную дверь. И одновременно с кровати у стены поднялась исхудалая рука. «Кто здесь? Ты? Убирайся сейчас же, ты заразишься!» «Ясмина, это я!» Янса приблизилась к кровати. «У вас тоже все больны. Где Дона Дора? Где твой муж?» Эва подошла ближе, голос девушки показался ей знакомым. Так и есть. На смятой постели, скорчившись и дрожа от озноба, лежала Ясмина, помощница Оба. Ее лицо, покрытое набухшими нарывами, блестело от испарины. «Дона Янса, боже мой, что вы здесь делаете? Уходите, уходите, вы тоже подцепите эту мерзость. Мы все и соседи. Один только малыш Йо здоров». Словно в подтверждение ее слов, из соседней комнаты послышалось веселое урчание, и из-за двери на четвереньках выбрался крошечный негритенок, волоча за собой пластиковую красную машинку без колес и капота. Увидев незнакомых женщин, малыш насупился и, задом пятясь, уполз обратно. «Неделю назад все началось, Дона Янса. Зе вернулся домой больным, свалился, а наутро и все мы. Соседи говорят, уже половина Бротаса лежит с тем же самым. Мы рассердили Бога, или Ариша, или всех сразу. Уходите ради всего святого, Дона Янса». «Не бойся, дочь моя, со мной ничего не случится. Как твоя мать?» «Плохо, благослови вас, Господь. Я еще могу подниматься, а мама лежит и не встает. Я так замучилась с ними. Зе, о, ему совсем худо. Вы ведь пришли к нему, он здесь, но...» Ясмина, не договорив, со стоном упала на смятую подушку. Эва, сморщившись от жалости, со страхом смотрела на нее. Янса же не сводила взгляда с надувного красного матраса, лежащего у другой стены возле картонной коробки с детскими вещами. На матрасе распластался черный парень лет 18 в одних шортах. Вся его спина была покрыта уже лопнувшими язвами, и золотистые капли гноя блестели, сочась из ран. От него несло жаром, как от раскаленного песка в полдень на пляже. Зе был в забытьи. «Плохи дела», — пробормотала Янса, склоняясь над парнем и рассматривая страшные нарывы. «Эвинья, мне нужно любой ценой с ним поговорить». «Но что же я могу?» — растерялась Эва. «Янса, я же не умею лечить, я даже не понимаю, что это за болезнь. Один только Абалу». «Я знаю», — нетерпеливо перебила мулатка. «Но твоя Аше лучшая. Может, попробуешь? Нужно выяснить, что произошло, а уже потом решать проблему. Такие болезни насылает Абалуэя, когда выходит из себя. Азе, как я вижу, побывал у него. Что он там делал, хотела бы я знать». Не дожидаясь ответа, Янса отошла к кровати, ловко по-мужски подхватила на руки Ясмину. Девушке было так плохо, что она даже не протестовала. И вынесла ее в соседнюю комнату. Вернувшись, мулатка требовательно уставилась на Эву. «Прошу тебя, сделай, что можешь. Мне нужен ясный рассказ о том, что стряслось неделю назад в доме Абалу». Эва села на пол рядом с матрасом. Взяла сухую горячую руку парня. Заметив на его запястье илике, сплетённый из черных и красных нитей, спросила. «Зия служит Эшу?» «Да, так что тебе будет легко». Эва грустно улыбнулась и прикрыла глаза. Она даже не ожидала, что все окажется так просто. Делиться энергией Эва привыкла с братьями, но сейчас Аше поднялась из сердца так быстро, что Эва едва успела направить ее в руку и зажмуриться от бело-розового как рассвет сияния, вспыхнувшего между ней и лежащим на матрасе парнем. На мгновение она даже испугалась. Энергия Ариша, даже Аше мягкой и ласковой Эуа, могла оказаться слишком сильной для обычного человека. Но розовый свет еще не успел погаснуть, а Зе Джинга уже закряхтел, фыркнул и приподнялся на локте. Черные, блестящие, как ягоды жабутикабы, глаза с недоумением вытаращились на Эву. «Кто ты такая, красотка? Где моя Ясмина?» «Как ты себя чувствуешь?» — запнувшись, спросила Эва. Парень растерянно улыбнулся, пожал крепкими плечами, и его взгляд упал на стоявшую у двери Янца. Лицо маэстро не выражало ровным счетом ничего. Зато на физиономии Зе в один миг сменили друг друга изумление, недоверие, растерянность, ужас и страшное смущение. Он заморгал. Приоткрыл пересохшие губы, словно собираясь что-то сказать, но вместо этого вдруг стремительным движением перевернулся на живот и уткнулся в смятую подушку. Это вышло так по-детски беспомощно, что Эва чуть не рассмеялась. Вопросительно взглянула на Янса. «Не беспокойся, дочь моя, ему просто стыдно», — бесстрастным голосом пояснила мулатка. «Зе Джинга, не валяй дурака. Наша Эва не для того облегчила твои страдания. Будь мужчиной, поднимись и расскажи, где ты потерял мой беремпао?» «Маэстро, я сильно напортачил, да?» — раздался чуть слышный, сдавленный голос. «Прилично», — согласилась Янса. «Но попробуем все исправить. Сядь, малыш, и рассказывай». 10 минут спустя Зе Джига сидел на своем матрасе, согнувшись и закрыв лицо руками. Эва изо всех сил старалась не расплакаться, а Янса стояла у окна, скрестив на груди руки с застывшим лицом. «Клянусь вам, маэстро, все было так. Именно так, я не вру. Я просто вошел в открытую дверь». «В открытую дверь? В Андине, в богатом квартале?» «Маэстро, жизнью сына клянусь. Калитка стояла нараспашку, я не взламывал замок. Если вы не верите мне, то спросите у...» Зе осекся, но было поздно. «Так ты был там не один?» «Маэстро...» «Не лги мне, пацан!» Все тем же спокойным, бесцветным голосом перебила его Янса. У Эвы по спине побежали мурашки. Зе опустил искаженное стыдом, залитое слезами лицо. «Маэстро, я... простите меня, но я не могу». «Не можешь выдать друга?» Янса отошла от окна, села на пол напротив Зе и мягко приподняла за подбородок его голову. «Малыш, ты ведь не на допросе в полиции, я не расстреляю тебя. Я не легавый из участка, а твой маэстро, и знаю тебя с тех пор, как ты бегал по этому кварталу с голым задом. Вы с Мулатом Сека неразлучны с пеленок, и если кто-то и был там с тобой, то только он. Итак, вы вошли внутрь и...» «Клянусь, маэстро, мы и в мыслях не держали. Но когда такой богатый дом открыт настежь, мы хотели только взять что-нибудь по-быстрому и уйти. Матери нужно было платить за газ. Маэстро, клянусь, мой пистолет даже не был заряжен». «Вы думали пристрелить Абалуэе?» «Да ведь он выстрелил первым, маэстро. Он открыл свой колебас. Сыном клянусь, если бы я только знал. Сека распустил язык, рассердила Риша и... «Что такого?» — сказал твой друг, Зе. Осторожно вмешалась Эва. «Моего брата очень трудно вывести из себя». Зе с ужасом уставился на незнакомую мулатку, от которой еще исходило слабое белорозовое сияние. Едва шевелящимися от страха губами, выговорил приветствие Ариша. «Риро, Эуа». Эва кивнула. Присев перед парнем на корточке, ободряюще улыбнулась. «Пойми, Зе, это очень важно. Чем вы оскорбили Абалуэе?» «Не его, сеньорита. Нет, не его. Но у него на компе, на экране, какая-то девушка. Золотистая мулатка, очень красивая. И Сека, чтоб он провалился, развязал язык. Он обозлился, что в доме не нашлось ничего ценного, и... Вы же знаете, маэстро, уж если на Сека накатит... Клянусь, я пытался его остановить, я уже заметил Илике на стене, но... «Вот эту девушку вы увидели?» Эва сунула под нос парню свой смартфон. С экрана улыбалась Габриэлла. «Кажется, это она, сеньорита, да, точно она». Янса с любопытством взглянула на смуглое, веселое лицо Габриэллы, на ее солнечные кудряшки, стянутые в роскошный пушистый хвост на затылке, на широкую открытую улыбку. «Абалу свихнулся?» — задумчиво предположила она. «Что у него может быть общего с такой красавицей? Кто она? Твоя подруга Эвинья?» «Да», — обреченно подтвердила Эва. «И она сейчас в Баии, и, наверное...» Она не договорила, потому что горячая жесткая рука Зе вцепилась в ее запястье. «Донна, Донна Эва, спасите мою Ясмину, спасите мою мать. Они уже неделю не могут подняться. Я все сделаю для вас». «До конца моих дней я буду вашим должником. Прикажите, и я сделаю все, все. «Послушай, но я не могу...» Беспомощно начала была Эва. Янса перебила ее, положив руку на вздувшееся нарывами плечо парня. «Ничего не выйдет, Зе. Эуа не может отменить решение своего брата Абалуае. Она лишь дала тебе своей Аше, но не вылечила тебя. Только царь выжженной земли может снять собственное заклятие. Только он загонит болезнь обратно в свой колебас и заткнет его пробкой. Ты, сын святого, и знаешь это сам». «Мы хотели, маэстро...» Опустив голову, чуть слышно выговорил Зе. «Мы собирались пойти к Донне Кармеле. Она бы сказала, что делать. Но я уже был весь в этих пузырях, и Сека тоже. Мы еле дотащились до Бротаса и свалились с ног. И... все. Что же нам теперь делать?» Аша Эвы гасла. Розовый свет мерк, и меркла жизнь в широко раскрытых, испуганных глазах Зе Джинге. Его пальцы еще умоляюще хватались за руку Эвы, но голос уже рвался, взгляд мутнел, потрескавшиеся губы разомкнулись от хриплого дыхания. Наконец, Зе повалился ничком на матрас и не шевелился больше. «Он умрет? Со страхом спросила Эва. «Не знаю». Отрывисто отозвалась Янса, поднимаясь на ноги. «Может и нет. За неделю в Бротасе еще никто не умер, как видишь». «Но почему же те, кто больны, не идут в больницу?» «Ты в своем уме, дочь моя?» Вспылила Янса. «В больницу? Добровольно? На верную смерть? Тут, знаешь ли, не клиники для богатых в Рио-Вермельо. Кинут на тюфяк в коридоре и бросят подыхать. Все, кто может, уже мчаться из Бротаса, куда глаза глядят, с детьми и стариками на горбу. Со дня на день власти спохватятся и отцепят район, чтобы больные не бежали в Пелауринье и Петубу, где полно туристов. Да тут же революция начнется. Люди начнут с боями прорываться, а Шанго никакого дела нет. Смылся из города невесть куда, нашел время, придурок». Эва не нашлась, что сказать. 2 часа Эва и Янса потратили на то, чтобы под слабые протестующие возгласы Ясмины перемыть посуду, выгнать мух и тараканов, почистить овощи, сварить суп, накормить малыша, купленным в аптеке раствором спирта, промыть нарывы у всей семьи и каждому сунуть в рот жаропонижающую таблетку. «Это все бесполезно», — проворчала Янса, выходя из дома на залитую солнцем улицу. «Если Абалуэй открыл свой колебас, спасенья нет. Боже, что творилось у него в голове, когда он сделал это? Мулатка вдруг сделала широкий шаг вперед и встала прямо перед опешившей Эвой, загородив ей дорогу. «Я не буду тебя расспрашивать, Ивинья. Я понимаю, что здесь что-то не для чужих ушей. Но можешь ты мне объяснить, на что рассчитывала Балу, когда связывался с такой девушкой? Твоя подруга красива, как Ашун, а Балу — калека. Я люблю его, он умный парень и не виноват в своем несчастье, но жизнь есть жизнь, ты же понимаешь». Янса вдруг покачнулась, взявшись за виски, сморщилась. «Дьявол, да что же так голова кружится?» «Может быть, ты заразилась?» — всполошилась Эва. «Я Ариша, дочь моя», — сквозь зубы напомнила Янса, прислонившись к стене и шумно выдыхая горячий воздух. «Для того, чтобы я заболела, Абалу пришлось бы заняться со мной индивидуально. Да это и не в первый раз. Ну вот, все, все, уже отпускает. Пошли». «Я поеду за Абалу сегодня же», — пообещала Эва, когда они уже подходили к машине. Янса резко остановилась. «Ты знаешь, где он?» «Думаю, на ферме бабушки». Эва слабо улыбнулась. «Все мы едем туда, когда дела плохи. Я, конечно, могу ошибаться, но...» ты права». Медленно, словно раздумывая, выговорила Янса. «Но сегодня вечером тебе лучше остаться в городе». «Но почему?» «В Бротосе будет Макумба. Сегодня, конечно, день Ашуны, и её ждут на Терейра в первую очередь, но дети святых будут взывать к Абалуэе. Возможно, он услышит их голоса. Возможно, до него дойдет, что нельзя решать свои проблемы за чужой счет. Дьявол, я теперь сама не знаю, чем все кончится. Но я буду вечером на Терейра матери Кармеллы. И Ашоси будет тоже, и Ишу, и Оба, и Дона Женаина, и все другие. Потому что от гнева Абалу страдают те, кто ни в чем не виноват. И он должен это понимать.